Часть 78. Мобильный радар показал отсутствие датчиков контроля, и ночной визитер, подсунув нож, приподнял раздвижную раму кухонного окна. Рама пошла без звука, значит, ролики были хорошо смазаны. «Все по плану», — подумал ночной визитер, оказавшись внутри и осторожно опуская раму на место. Чувствовал остаточный запах озона. Недавно здесь включали мейдера. «Ужинали, блин, при свечах». Мысленно усмехнулся гость и неслышно двинулся по коридору. Вот и входная дверь с нагромождениями из подручных материалов. «Но почему их считают лучше нас, а?» Мысленно посетовал незваный гость и заглянул в гостиную. Охрана благополучно отсыпалась на диване. Гость усмехнулся и, покачав головой, стал осторожно приближаться, отмечая, что пол бетонный и ни одна половица, ни одна паркетина его не выдаст. «Вот и диван». Гость приставил пистолет к той части пледа, где находилась голова, и сказал громко: «Ку-ку, охрана!» И, получив удар по голове, обрушился на пол. А спустя 5 минут его напарник, приняв силуэт возле фургона за возвращавшегося товарища, высунулся из кабины и спросил: «А почему один?» Но, ощутив на лбу холодный ствол пистолета, добавил: «Понятно. Оружие. За поясом. И, комрад, чтобы сразу все прояснить, я был против. Я хотел все по-писанному, а этот урод — дырок. Иди давай, будешь тело опознавать». «Что, так все плохо?» Брэй не ответил, поэтому, когда пленный увидел, наконец, напарника, связанного полотенцем, он очень обрадовался. «Дырок, ну говорил я тебе». «Подтверждаешь, что это твой напарник?» — строго спросил Брэй. «Подтверждаю». «Файл где?» «Чип у меня в кармане». «Доставай и не спеши». «Разумеется, сэр». Когда файл был предъявлен, Брэйн вернул оружие пленному и развязал Дерека. «Сэр, все так неловко вышло», — произнес тот смущенно. «И раз уж обошлось без неприятностей, может, вы не станете отмечать это недоразумение в отчете?» «Все зависит от того, как быстро вы доставите объект. Выйдете на связь с докладом. Ну, тогда и решу». «Объект — это я? Лукас?» — спросила выглянувшая на шум Кэссиди. Она была уже одета и причесана. «Да, объект — это ты». «Понятно. А кто эти люди?» «Это наши друзья». «Что-то не похоже они на друзей». «Ну уж какие есть», — развел руками Брэйн. «Мисс, мы должны ехать немедленно», — сказал Дерек, который считался старшим группы. «Я готова», — спокойно ответила Кэссиди. «Идемте, я провожу», — сказал Брэйн. Он собирался нарушить одно из важнейших правил. Просто не мог не нарушить. Слишком уж неряшливыми в профессиональном смысле выглядели смежники из соседнего управления. Он проводил ночных гостей и Кэссиди до фургона и постоял на улице, пока автомобиль не выехал на шоссе, где включил, наконец, габаритные огни и покатил на юг, унося на корпусе прикрепленный Брэйном чип-трекер. Зачем Брэйн пошел на должностное нарушение, он старался не анализировать. Беспокойство за Кэссиди, потому что она милая и его поцеловала? Может быть. Однако не менее важным было то, что Брэйн любил доводить все операции до конца, и даже когда участвовал только в этапах, старался узнать, как прошло все в целом. Иногда за эту любознательность на него обращали внимание в отделе внутренней безопасности, но без последствий. Итак, теперь он мог спокойно завалиться и поспать еще 5 часов, потом неспешно помыться, побриться, лениво полистать меню мейдеров и лишь потом, ближе к полудню, отправиться в порт. «Нет, сначала все-таки душ», — принял решение Брэйн. И, вернувшись в дом, посмотрел на часы. До активизации чип-трекера было чуть менее 30 минут. К тому времени, как он заработает, фургон, изрядно попетляв, будет далеко, и связать чип с Брэйном будет трудно.